Глава 16. В Константинополе. Поздний вечер в Константинополе просто ошеломил меня. Необычный говор, суета, мелькание фесок и гортанные выкрики, пристающие со всех сторон посыльные из отелей, мелькание невиданных мною чудных фиакров. И я совершенно одурел и, наверное, потерялся бы, если бы не увидел Жанну с детьми, в сопровождении доктора и двух итальянок, которых встречали их сыновитые родственники. Все они ждали на берегу. Жанна поспешила мне навстречу, ласково прося и разрешить ей ухаживать за мной, пока я болен, и хотя бы этой ничтожной услугой отплатить нам за все. Я рассмеялся, ответив, что совершенно здоров, и только из любви и уважения к И подчиняюсь его распоряжениям, разыгрывая из себя мнимого больного. Тут итальянки познакомили нас со своими родственниками, и важный посол предложил И поместить меня в его тихом доме. Но И отказался категорически, уверяя всех, что мне даже полезен шум, и не следует только много двигаться. Высказав сожаление, итальянки простились, обещая на завтра навестить нас в отеле. Мы шли все вместе с Жанной и детьми пешком, очень медленно, но совсем недолго. Турки поджидали нас у подъезда отеля, где уже были заказаны комнаты. Только тут я заметил, как осунулась и изменилась Жанна. На мой вопрос, что ее печалит, она прошептала: «Я пережила такой страх, когда вы болели, что и теперь еще не могу опомниться и часто целыми часами плачу и дрожу». «Вот видите, как пагубно действует страх», — сказал ей И. «Я ведь неоднократно говорил вам, что Левушка выздоровеет. Теперь он здоров, а вас придется еще полечить, прежде чем устроить на работу». «Нет, уверяю вас, нет. Я могу завтра же приступить к работе, только бы знать, что Левушка здоров и весел», — ответила Жанна. Мы разошлись по своим комнатам. Я сердечно поблагодарил Верзилу и хотел щедро наградить его, но благородный парень не взял никаких денег. Он успел привязаться к нам и теперь просил разрешения наведываться, пока пароход будет в ремонте. Как я не хотел уверить себя, что вполне здоров, однако разделся с трудом, и все снова поплыло у меня перед глазами. Долго ли спал, не знаю, но проснулся от голосов в соседней комнате. Взглянув на часы, я убедился, что проспал раннее утро, было без малого 10. Стараясь бесшумно одеваться, я неловко задел стул, и И тотчас открыл свою дверь, спрашивая, не упал ли уж я. Убедившись в моем полном благополучии, он предложил выпить кофе на балконе в компании капитана, а затем позавтракать в обществе Жанны, молодого турка и капитана, пока он И будет хлопотать об устройстве Жанны. Я понял, что И не хочет говорить в присутствии капитана о том, ради чего, собственно, мы здесь оказались. Но я не сомневался, что он шел справляться о брате. Оставшись вдвоем с капитаном, я имел больше возможности убедиться, как разносторонен и образован этот человек. Мало того, что он повидал весь земной шар, совершив кругосветное плавание несколько раз, он знал характерные стороны жизни каждого народа и говорил почти на всех языках. Необыкновенная наблюдательность и чисто морская бдительность, выработанная ожиданием внезапных сюрпризов вероломного моря, приучили его наблюдать за людьми и почти безошибочно понимать их. Я был поражен, как метко и тонко охарактеризовал он И, как угадал некоторые черты моего характера. А Жанна, по его мнению, находится сейчас на грани психического заболевания в результате перенесенных ею потрясений. «Женщина», — сказала мне, — «минуты величайшего горя редко способна оставаться одна. Она, сама того не сознавая, тянется к человеку, оказавшему ей внимание, чтобы хоть немного притушить раздирающее ее горе от потери любимого. И мужчине, честному джентльмену, следует быть крайне осторожным в своих словах и поступках. Не раз я видел, как утешающий женщину мужчина попадал в безвыходное положение. Она обрушивалась на него всей тяжестью своего страдания и привязывалась так крепко, что приходилось либо жениться, либо бежать, причинив ей новые страдания. «Я ощутил боль. Тоже или почти тоже», — говорил мне И. Я невольно примолк и подумал, как трудно мне еще разбираться в человеческих чувствах, и то, что кажется мне простым на самом деле, таит в себе острые шипы. Капитан вызвал метрдотеля, заказав тонкий французский завтрак, более похожий на обед, и велел украсить стол розами, а я попросил только красное и белое. К часу дня стол был сервирован, я написал Жанне записку, прося пожаловать на завтрак. Через несколько минут раздался стук в дверь, и тонкая фигурка Жанны в белом платье обрисовалась на фоне темного коридора. Я встретил гостя у самого порога и, поцеловав ей ручку, пригласил к столу. Я еще не видел Жанну, такой сияющей, розовой и веселой. Она сразу забросала меня вопросами, и я не знал, на какой из них отвечать. «Я так рада этой встрече. Мне надо тысячу дел вам сказать и еще тысячу спросить, и все никак не получается такой возможности. Позвольте вас познакомить с моим другом, который известен вам как капитан, но вы не знаете, что он удивительный собеседник и очаровательный кавалер», — сказал я, воспользовавшись паузой. Жанна так неотрывно глядела на меня, что даже не заметила капитана, стоявшего в стороне у стола. Капитан, улыбаясь, подошел к ней и подал ей белую и красную розы. Наклонясь к ее руке, он приветствовал ее как герцогиню и, предложив руку, повел к столу. Когда мы сели, я не узнал Жанны. Лицо ее было сухо, сурово. Я и не предполагал, что она может быть таким. Я растерянно посмотрел на капитана и вконец расстроился. Но на его лице я не прочел ровным счетом ничего. Это тоже было новое для меня лицо человека, воспитанного, вежливого мужчины, выполняющего свои светские обязанности за столом. Лицо капитана улыбалось, его желто-золотые кошачьи глаза смотрели добродушно, но я чувствовал, что Жанна скована его светскостью и не может выйти из рамок, заданных капитаном. Все ее надежды повидаться со мной наедине и сердечно поделиться мыслями о новой жизни разлетелись в присутствии чужого человека, да еще такого важного, в ореоле мощи и власти, каким окружен всякий капитан в море. Односложные ответы Жанны, ее нахмуренный вид и дурная воспитанность превратили бы всякий завтрак в похоронный обед, но, сказалась выдержка капитана, а его мастерская речь заставила меня смеяться до слез. Жанна с трудом воспринимала юмор, но все же к концу завтрака стало проще и веселее. Капитан, извинившись перед нами, отправился заказывать какой-то особенный кофе, который мы должны были пить из специальных чашек на балконе.